Часть третья, глава пятая. Барон. Похоронная процессия тянулась от самой дуэльной площади, огибала черную крепость и пропадала в тумане за стражами, единственными воротами Энрела, превращаясь в бесконечную змею с головой служителей Великой Башни. Бело-синий от белоснежных одежд и сине-черных татуировок на их головах. Сотни шли вслед. Многие хотели отдать дань уважения последней из спящих, которая умерла, так и не проснувшись. Гарон Эл-Марот знал иное. Спящая все-таки проснулась перед самым концом. И как же она кричала. Как же кричала его девочка! Об этом ему рассказал один из белосиних фанатиков. Тот, что находился при Изабель, пока она не умерла. Барон долго вглядывался в ее покрытое морщинами лицо, пытаясь понять, лжет ли тот, пытаясь причинить ему душевную боль, или все же говорит правду. Слишком многие ненавидели коменданта Черной крепости. Эл-Марот поверил, при другом раскладе служитель башни был бы отдан Инстеблату для удовлетворения особых извращенных интересов последнего. «Пора выезжать, господин», — напомнил барону о его обязанностях Кархан. «Вы должны встать во главе процессии, как и пристало отцу». Барон тяжело кивнул, соглашаясь. Сказал: «Да, пора. Иначе они нам этого не простят. А я не прощу себе». Под словом «они» подразумевалось, конечно, не NPC. Их в расчет барон сегодня не брал. Что пожелает хозяин, то будет делать его раб. Поэтому сегодня он должен покорить сердца игроков. До этого момента Эл-Марот смог завоевать лишь их разум. Геймеры боялись и уважали коменданта Черной крепости, признавая в нем власть даже над советом. Но уже через несколько часов они должны были пойти за ним, если не в преисподнюю, то решиться встать на дорогу к ней. Одноглазый подал своему господину боевой двухлезвенный топор, ничем не примечательный, с еле заметной ржавчиной на лезвиях. Только Гарон Эл-Марот и его маг-слуга знал, что топор совсем непрост, и лишь барон знал, что это оружие было главным трофеем в уникальном квесте Черной крепости. То, что крепость по замыслу разработчиков когда-то была многоуровнем данжем, Эл-Марот забыл. А вот то, что он не смог пройти задание, почему-то помнил. Но квестовый топор все равно достался барону. На это потребовалось время, достаточно терпения и много пролитой крови. Гарон Эл-Марот привычно небрежным жестом закинул оружие за спину в полукольцо, закрепленное на доспехе. Олад накинул на плечи своего господина черный как смол плащ, закрепил золотой заколкой, выполненной в виде грозного сикача. К барону подвели связанного человека в одном из подним. Он представлял жалкое зрелище. Его звали Виктор Штейн, сейчас Норрис Дэм. Он возглавлял до сегодняшнего дня совет территории. Эл-Марот не всех высокопоставленных геймеров отправил за город. Одного он оставил для особого дела. «Дэма опоили?» – спросил он. «Да, господин», – подтвердил Кархен. «Он скажет все, что я ему прикажу». «Дай ему еще настоя», – сказал барон. «Настой Вериды имеет свойство накапливаться в организме и превращаться в яд. Ему недолго осталось. Может быть, ему повезет, и он умрет раньше от яда, чем от рук разъяренных игроков». Кархен кивнул, и связанного увели. Во дворе барону подали белого жеребца. Он потрепал животное по холке, провел пятерней по лошадиной морде, сел в седло. Из Черной крепости комендант выехал в сопровождении Кархена, практически ничего не соображающего Норриса Дэма и охраны из 5 хорошо обученных солдат игроков, как и сам Эл-Марот. Барон со своими спутниками неспешно въехал в толпу, геймеры безропотно пропускали его. Эл-Марот чувствовал их взгляды, и не все они были сочувствующие. До стражи они доехали достаточно быстро, дальше свернули на объездную дорогу, сегодня совершенно пустую, и пришпорили коней. Пришлось сделать большой круг, чтобы возглавить процессию. Служители башни при виде его остановились, поклонились и продолжили шествие, бережно неся на руках последнюю из спящих. К полудню они достигли места назначения. Для похорон был выбран холм призраков. Еще когда город двух крепостей только строился, первородные решили вырастить дерево жизни. Взяли росток Валькальмаль, но росток не прижился. Он иссушил землю вокруг, превратив в безжизненную, покрытую трещинами пустыню, и убил несколько сотен гномов, работающих в шахте неподалеку, забрав их души. После этого по ночам на холме стали часто видеть неясные низкорослые тени, впрочем, не причиняющие никому вреда. Весь город был отсюда как на ладони, и барону он нравился. Отчаяние пропитало каждый камень домов, мостов, башен, стен разрушенных дворцов, отчего даже в солнечный день в Энреле царили сумерки. В него не хотелось возвращаться. Совсем. «Барон!» Кархин провел его к каменному помосту, на который белосиние бережно положили Изабель. Эльмарот внимательно посмотрел на дочь. Для всех она предстала красивой, даже немного величественной, в белом почти подвенечном платье. Иллюзия. За ней скрывалось маленькое худое тельце девушки, на чье лицо нельзя было смотреть без содрогания. До этого момента стоял гомон и шум, но после того, как комендант Черной крепости махнул рукой приготовившимся к колдовству магам, наступила тишина. С грохотом помост стал медленно подниматься. Земля выталкивала его вверх, меняя свое естество и превращая в гранит, серый и холодный, несмотря на яркое солнце в небе. Из бездны к солнцу. Барон повернул голову к магам и увидел на их лицах плохо скрываемые муки боли. У одного из них носом пошла кровь. Женщина вообще готова была упасть на землю, но ее вовремя поддержали. Откат от проделанного ими вместе колдовства они разделили на шестерых. Их было столько, сколько было спящих. Традиция, возникшая после смерти Рокота, первого из шести. Гарн Элмарот презрительно усмехнулся. Гигантский помост из черного мрамора, сумерший спящий, сейчас был на недосягаемой высоте. Как отец, он был против этого пафоса. Хотел просто предать ее земле, поставив надгробие и крест над еле заметным холмиком. Как Горн Элмарот, он должен был показать жителям этого несчастного города, что пришло, наконец, новое время. Для оставшихся свободных NPC пришло время убегать, как крысам, предчувствующим скорую опасность. Для рабов – исполнять волю хозяев. Не больше и не меньше. А для геймеров, попавших в виртуальный мир и так и оставшихся здесь, наступило время понять, что время существования под защитой спящих прошло. Раз и навсегда. Новых великих магов не будет, чтобы сотворить новые башни. Нужно рассчитывать только на себя. Затряслась земля, начался второй этап захоронения спящей. Гранитный столб вместе с постаментами из черного мрамора стал медленно опускаться вниз. От солнца в бездну спускалась та, кто мог защитить попавших в виртуальный мир геймеров от того, кто хотел их спасти. От шума у барона заложило уши, от пыли на глазах выступили слезы, оставляя на чисто выбритых щеках грязные дорожки. Отчего-то Элмарот снова вспомнил, как был Геннадием Петровичем. В Реале с Ринкой он больше не встречался и не звонил ей. Не стоял, как раньше, во дворе и не смотрел на горевшее желтым светом центральное окно на третьем этаже. Но и в легендах сразу увидеться с дочерью не получилось. Пришлось долго разбираться с игрой, все же ему было не 20 лет. А потом, когда он нашел Иринку, то решил сначала заслужить ее уважение. Здесь, в онлайн-игре. Для этого нужно было немногое – играть. И он стал делать это сначала по несколько часов в день, потом, когда привык к вирту, стал пропадать в нем целыми сутками. Геннадий Петрович достиг многого. Нуб, каким он был поначалу, исчез. Вместо него появился профи. У него появились деньги в Реале и в Вирте. Он обзавелся двухэтажным домом. К сожалению, это касалось только игры. Вне ее Геннадий Петрович все еще жил в своей старенькой двушке. У него появились знакомые и друзья среди админов и модераторов игры. Он дорос до личной охраны в виде двух бывших бета-тестеров, которые, если честно, из-за лени выполняли свою работу из рук вон плохо. Это сейчас барон понимал, что снова оплошал, сделав все не так. Нужно было просто найти дочь и сказать, как он сильно ее любит. Так или иначе, но первый день привел все планы к краху. Но и тогда Геннадий Петрович не бросился искать свою дочь, а продолжил играть, не понимая, что игра внезапно стала жизнью. и ее нужно проживать, как будто она и есть реальность, со всеми своими минусами и плюсами. Когда в небо посреди НРЛ из недр земли ломает дома, словно карточные домики, убивая и калеча оказавшихся рядом геймеров, вознеслась башня, он понял эту простую истину, но было уже слишком поздно. Внутрь башни барон вошел не первым, но оказался первым, кто узнал Изабель. И так оказалось, что башня стала единственным местом, где он бывал чаще, чем у себя в замке. Обходил всех спящих, подолгу всматриваясь в лица. Комендант Черной крепости запомнил их всех. То, как они выглядели в Вирте. Шестеро глупцов, решивших, если не изменить мир, то попытаться сделать его лучше. Для игроков, разумеется. Самому младшему было 16, самому старшему – 22. И среди них Изабель. Ее лицо стояло у него перед глазами. В редакторе персонажа она сделала его максимально похожим на свое собственное. Не зря он водил ее в детстве в художественный кружок. Она напоминала мать в молодости. Ту, что встретил Геннадий Петрович, тогда еще Гена, на железнодорожном вокзале. Маленькая, хрупкая, с большими карими глазами на милом лице. Да, она не была красавица, но в ней было что-то такое, что заставляло остановиться и посмотреть на нее, а потом влюбиться. По уши. За годы, пока Изабель пребывала в коконе энергии, она сильно изменилась, став похожей на своих товарищей по несчастью. Щеки и глаза запали, нос заострился. Виски словно вдавились внутрь. На лбу бриллиантами застыли капельки пота. Кожа, сухая и бледная, обтянула тело, выставив на показ кости, сухожилия и атрофированные мышцы. И она гнила, как и другие спящие. Пролежни покрывали ее спину, ноги и руки там, где выпирающие части позвоночника и суставов соприкасались с камнем. Запах в башне от шести медленно разлагающихся тел стоял просто невыносимый. Если бы не грудная клетка, исправно поднимающаяся и опускающаяся, ровно 12 раз в минуту, можно было бы сказать, что перед бароном лежит мертвец. Никто ничего не мог сделать. Кокон не давал подойти и обработать гниющие раны на теле. Но он же не давал ей, как и остальным магам, умереть, поддерживая в них подобие жизни. Инстиблат объяснял коменданту Черной крепости, что создавая башни, эти шестеро запустили взаимоподдерживающий процесс, который оказался для них как благом, так и проклятием. «Пока стоят эти строения, низвергнутые самой бездной, никто из спящих не может умереть», сказал барону Своренстеблат после трехмесячного исследования коконов. «И пока живы маги, создавшие их, башни будут выполнять свою функцию. Создавать барьер между пришедшими с другой стороны и остальным миром». Первым, что сделал Гарон Элмарот, это наплевал на здравый смысл и поехал крушить башни, начав с той, которая выросла в самом Энреле. Но она оказалась несокрушима, как и другие. Последние представляли собой монолиты. Ни магия, ни сталь не брали с виду обычный камень. Зато лишайники и плющ смогли завоевать себе место на стенах, цепляясь за каждую невидимую невооруженным взглядом трещинку в камне, за каждый скол. Барон же попытки уничтожить несокрушимое оставил, поняв, что не все можно решить силой. Между тем магов стали почитать на уровне богов. Вскоре появился культ спящих. Татуировки и лысые головы у служителей Великой Башни пришли намного позже, а через 2 года умер Рокот. И тогда барон понял, барьер неминуемо падет, и его девочку не спасти. Но можно сделать так, чтобы ее жертва не оказалась напрасной. Продолжить ее дело, дело ее товарищей. Искупить вину. Именно тогда и проявился настоящий Гарон Элмарот. Жесткий, беспощадный, беспринципный, сметающий все на своем пути. Он еще больше оброс связями, окончательно подмял под себя совет. Заключил договор с орденом магов, некогда бывшей гильдией, наладил связь с NPC за пределами территории, заключил шаткий союз с эльфами. Так было нужно. Барон готовился к предстоящему падению круга башен. Он незаметно кивнул двум ментальным магам, прибывшим на похороны с основной процессией. Те сразу же стали создавать плетение громоздкого, посильного лишь 2 заклинания. Сейчас же, когда его дочь уже была погребена внутри холма призраков, а в небе кружилась стая ворон, так и не дождавшиеся добычи, он понял – время пришло. Сначала голос его был тих, и его слышали лишь те, кто стоял рядом. Но затем… «Сегодня мы хороним последнюю спящую, а я хороню свою дочь. Помните, какой она была? Нет? Зато я помню очень хорошо». Они не слушали. Барон прикинул, сколько их здесь собралось. Не меньше 2000. И никто не хотел слушать. Он видел это по пустым взглядам, по дежурной скорби на лицах. Зачем вообще геймеры пришли сюда? Для того, чтобы просто побыть здесь? Как и остальные 5, она встала между нами и враждебными NPC, мобами, которые внезапно обрели разум. Помните первый день? Вижу, успели забыть. Он терял их. Некоторые стали отворачиваться, зевать, разговаривать друг с другом, перекидываться шуточками, но он, повышая голос, продолжил. Так я хочу напомнить, как резали ваших братьев и сестер, жгли ваших друзей и товарищей, вешали таких же, как вы, геймеров. И кто это делал? Тоже забыли? Так я и это напомню. Непись, проклятая непись, делала это. Барон стал говорить громче и быстрее, входя в раж. И она, эта непись, будет продолжать убивать, потому что башни теперь обычные куски камня. Холодные, грязные куски. И хочу сказать, уже не только мы знаем об этом. Острухи и неписи уже пересекли границу. Громрок, первая пограничная крепость на их пути, уже взята. Через 2 суток они будут здесь, под этими стенами. Ментальные маги закончили свое заклинание. Барон чувствовал, как оно висит в воздухе, похожее на гигантское покрывало и ждущее лишь приказа, чтобы быть приведенным в действие. Теперь они слушали его, даже те, кто не хотел слушать. Маги Ордена, расставленные по всему городу 2 крепостей, транслировали его бас и громоздкую фигуру, облаченную в черное. Иллюзии вознеслись к небу, шли по брусчатке, спускались в клоаку Энрела, стояли за левым плечом, плыли в мутной воде. Гарон Эл-Марод был везде. «Что будете делать, вы, пришедшие с другой стороны? Захотите умереть? Нет, не так. Захотите сдохнуть? Вижу, что нет. Вы будете драться. Да, вы будете драться. Я вижу это по вашим взглядам. Но вы погибнете. Все вы. Потому что никто из вас не является героем, которого вы сделали в редакторе персонажей. Вас никогда не было. Вы теперь такая же непись. Еще один элемент этого виртуального мира. Но со мной у вас есть шанс». После унижения игроков пришла очередь говорить о членах совета. Барон знал, что они ему еще пригодятся. И не один раз. Для начала, как козлы отпущения. «Да, со мной у вас есть шанс. Они с советом, который, узнав о вторжении на территорию, не соизволил сообщить эту информацию никому. Все его члены вместе с семьями, у кого они были, тихо сбежали из города сегодня утром. Они оставили вас. Всех вас!» Его голос разносился над могилой его дочери. Сам же он отражался в зрачках ошеломленных новостью игроков. «Сейчас вы задумаетесь. Если я знаю о вторжении, то почему стою перед вами здесь и сейчас? У могилы своей дочери. А не бегу вместе с членами совета из города. Да потому что я такой же, как вы». Он сделал вдох, будто пловец перед погружением на дно реки. Игроки уже почти перестали быть разноликой массой, превращаясь в нечто более цельное и ужасающее своим видом. «Одни боятся меня и прячутся по своим углам. Другие боятся и ждут, чтобы при любом удобном случае вонзить мне клинок в спину. Так вот он я, перед вами. Элмарот развел руки в стороны, предлагая себя в виде жертвы, зная, что зеркальные иллюзии по всему городу повторили его движение. Сейчас, в день похорон последней спящей, у вас есть возможность больше не бояться меня. Вы можете убить коменданта Черной крепости или встать рядом с ним. Не просто так. Я знаю, вы все хотите получить то, что игра должна давать игрокам. Свободу и власть над этим крошечным миром. Барон незаметно сделал знак Кархену. Тот кивнул и вывел вперед связанного Норриса Дэма. И уже сейчас я могу дать кусочек этой свободы из этого мира. Смотрите, главный предатель перед вами. Делайте с ним, что хотите. Ментальное заклинание подчинения, чуть заметно вспыхнув, начало медленно оседать вниз на игроков. Дэма толкнули, он сделал несколько семенящих шагов и упал, распластавшись на земле, словно полудохлая жаба. В этот миг геймеры окончательно перестали быть собой, превратившись в единую, в своей многоликости, толпу. Они хотели крови, они получили ее. Предатели разорвали, принимая его со всеми его грехами, реальными и надуманными. Так Бог Солнца безропотно принимает кровавую жертву от своего верного служителя, всем своим видом намекая, что не прочь получить еще ни одно подношение. Барон был доволен. Он чувствовал себя человеком, принявшим свое предназначение. Элмарот смотрел на город, и он нравился ему, как никогда раньше. Каждым своим полуразрушенным домом, мостом или храмом. Каждой своей жизнью, перемолотой судьбой, исковерканной до неузнаваемости. Такой город легко оставить позади и пойти искать новый. Он перевел взгляд на толпу, и толпа посмотрела на него. Часть 3, глава 6. Слава. Вырванная страница. Сейчас она лежит между старой заржавевшей мышеловкой и разбитой бутылкой, в которой, судя по запаху, было некогда вино. Края страницы обгорели, сама бумага замусолена от постоянных прикосновений. В некоторых местах видны отпечатки пальцев. Но несмотря на это, ее все еще можно прочесть. Этот город из милых заказанных снов. Каждый дом – цитадель, хороводы из сумрачных башен оков. Для убийц и заблудших плачет горько свирель, ублажая их души, превращаясь в блаженный вой сытых волков. Разливается кровь. Проливается кровь, наполняя купель для бродяг неимущих. Не считая потерь, ограждают тот город межой из ветров. Рубят райские кущи, жгут костры. Из кусков тел и праведных слов вечный страж охраняет границу века между злом и добром. Очень скоро замена грядет, но пока из окна бога храма с вновь разбитым стеклом и рассохшейся рамой, пригубив чуть вино и отставив бокал, смотрит он на бедлам в безначалье начал. Там зияет пролом, кровоточащие раны из Гоморры в Содом. Там шумит океан, навевая печаль, и в объятия тумана принимает ведущий обратно причал. Часть Часть 3, глава 7. Норт. Никогда не любил драконов. Некогда легенды были всего лишь игрой. Не тогда, когда они стали моей второй жизнью. Строптивые существа, гордые, свободолюбивые и совершенно неконтролируемые во время боя. Своих же часто подпаливают. Такими их создали в мире Танайры разрабы. Чтоб им прилетело, если они еще живы. Поэтому крики новичка, что нам всем конец, я воспринял более чем скептически. Тем более мне был уже конец. Вот совсем недавно. Я так и думал. Мне конец. Хотя, признаюсь, в более нецензурной форме. Но трусливый орк спас меня и гнома. Шутка судьбы не иначе. Я не мог ее забрать оттуда. У меня не было ни одной в ее вещи, поверьте. Верим, ответил я за себя и за гнома. Не бейте меня тогда, пожалуйста. Новичок заливался крокодильими слезами. Не будем. Согласился я, скосил взгляд на гнома, потому что даже поворачивать голову было тяжело. Рок, тяжело дыша, обшаривал эльфа, что был при мне стражником. Цепи на ногах недомерка я сбил, а на руках уже не осталось сил. Теперь Рок громыхал больше, чем драконы. Я вообще думал, что вы все погибли. А вот это ты зря. Как только меня освободили, я горе праведным гневом решил набить зеленую наглую морду. Хотя на тот момент она была довольно-таки растерянная и совершенно не наглая. Черный решил мне помочь. Но мы все настолько выдохлись, что в итоге получилось не драка, а валяние тел на полу. Учитывая, что там была парочка трупов, думаю, со стороны это смотрелось довольно мерзко. Портал испортил его клинок. Гном показал мне вытащенный из эльфийских ножен меч. Часть его осталась в лесной крепости. «Оставь, на шампуры пойдет», сказал я и показал доставшиеся мне от палача стилеты. «Сейчас только соберусь и пойдем на пикничок». Болело все, но при этом ни подвижности, ни ясности мышления я не потерял. Что такое порезы и содранная кожа? Пустяк. Эльф за меня еще толком не взялся. Так, порезал чуток для затравки. Крепость снова тряхнула. Вновь послышалось рычание летающих ящеров. Крики обезумевших геймеров, последовавшие за ними, не придавали оптимизма. Но что-то было не так. «Слушай», я скосил взгляд на орка. «Ты сможешь провернуть тот же фокус с порталом, если я тебе дам какую-нибудь вещь Тавины?» «Да!» Сразу перестал ныть новичок. Как я и думал, притворялся. «Только мне нужен любой талисман, чтобы запитать заклинание. Сам я сейчас не могу, выдохся». «Ну вот, еще один колдовать не может». «Какой портал, Норт?» Возмутился гном. «Скоро ушастые верхом на змеюках разнесут крепость по кирпичикам. И где ты вещицу молчу не запрятал? На тебе даже портков нет». Я с трудом встал и захромал в сторону двери. «Или ты думаешь, при виде твоего хозяйства острухи сами кто куда разбегутся?» Вообще-то я думал, что сейчас являюсь идеальным героем второго плана для фэнтези-романа, очередной писательницы, подрядившейся строчить сериалы про попаданку «Фэнтезийный мир», но вслух произнес. «Я думаю, отсутствие какой-либо одежды...» «Ну да, срезали с меня ее, чтобы эльфийскому палачу сподручнее было. Не делает меня менее слабым противником. И комнатка молчуни тут совсем неподалеку, в соседней башне». Гном схватился за голову и нечаянно засветил себе цепью по носу. «У-у-у!» – взвыл он. «Ты еще заплачь, как эта детина!» – ткнул я пальцем в новичка. «Иди ты!» – вконец озлобился гном. «Знаешь, – сказал я, – не ожидал от тебя, черный, что ты молчуню так легко забудешь. Типа нет ее здесь, ну и черт с ней. С глаз долой, сердце вон, так что ли?» «Так!» «Нет, я не кричал. Честное слово. Я с ней в отряде уже много лет. Она мне жизнь дважды спасала. Тебе, кстати, тоже. Не отворачивай морду, с тобой говорю. И ты предлагаешь бросить ее?» «Ну уж нет, я своих не бросаю». Гном хотел что-то сказать мне в ответ, но промолчал, опустил глаза. «Пошли», — сказал я ему, посмотрел на орка. «Тебя это тоже касается, сыкло». Новичок заметно сглотнул, то ли от обиды, то ли от бурно разыгравшейся фантазии. У трусов она богатая, прямо как у писателей. В коридоре не было никого, только слышался лязг оружия и чьи-то крики. Остроухие уже в крепости. Предупредил я орка, скосил взгляд на зеленокожего. И не прижимайся ты ко мне. Все равно тебе щитом хорошим не стану. Вот подумай что-нибудь не то и врежу между рог. У него рогов нет, дубины. Буркнул гном. Пошел все-таки с нами, наверное, совесть заела. Ошибка природы. Я принюхался, пахло гарью. Но вот чтобы где-то полыхало, взрывалось, плавилось, как обычно бывает при атаке драконов. Нет, такого не было. Я просто уверен, у всех орков должны быть рога, чтобы каждый раз получать между них, ровно посередине. Орк обиженно засопел. Рог, тихо посмеиваясь, спросил. А у эльфов? У эльфов, думаю, тоже. В мире должно быть равновесие. Тогда почему этого нет? У этого? Оскалился я при виде бегущего к нам по коридору Остроухова, на которого показывал гном. Поудобнее сжал стилеты. Сейчас будут. На то, чтобы выйти из многочисленных помещений замка, пробежать по парочке коридоров и попасть во внутренний двор, нам потребовалось минут 20. За это время я обзавелся мечом, хорошим, широким. Наши кузнецы в Громроке ковали. Потом раздобыл шлем, добротный, пусть и помятый с левого бока. Гном добыл где-то секиру. Орк тихонько прятался за нашими спинами и подбирал по моему приказу все, что плохо лежит. Улов у него оказался не ахти, но мы только начали. Думаю, пока дойдем до Южной башни, лут насобираем, приоденемся. Талисман или артефакт, завалящийся у какого-нибудь ушастого, отнимем. Эльфов через развороченные ворота просачивалось хоть и мало, но достаточно для задуманного дела. Увидев игроков 40, более-менее успешно отражающих нападение остроухих, я уже было решил присоединиться к ним, как раздался знакомый голос. «Эй, мальчики, давайте ко мне!» В сторону бывшего элифийского храма, быстрым шагом, прикрываясь по возможности щитами, шли пятеро во главе с Таэль. Двое тащили тяжело раненого Гроста. На груди у него ярко светился целебный талисман. Но судя по редкому дыханию и землистому оттенку кожи коменданта, с задачей он справлялся плохо. Я махнул рукой, и мы дружно потопали к Ли. Все равно мне нужно было в ту сторону. Геймеры нашли храм полуразрушенным. Восстановили как смогли, когда обжили Громрок. Поставили крест в дальней части небольшого зала, прямо рядом с жертвенным камнем и алтарем, где приносили жертвы какому-то эльфийскому богу. Много оказалось крещенных, а люди всегда хотят верить, особенно когда попадают в безысходную ситуацию. Но скажу, особой популярностью в крепости эльфийский храм так и не сыскал. Все же он мало напоминал настоящую церковь. А последнее время, если здесь и появлялись игроки, то только если забредали пьяные после попойки в кабаке, путаясь в дверях, ногах и пространстве. И тут в небе, низко-низко над крепостью, пролетел дракон. Было видно каждую чешуйку на его теле, настолько близко он оказался. Но впечатлило совсем другое. Темно-желтые глаза убийцы с продольными зрачками, двойной ряд острых зубов, здоровенный острый гребень на холке и длинный булавовидный хвост с шипами. Рев из широко открытой глотки дракона накрыл нас, словно бомбардировщик-солдат в поле. Огонь, последовавший за ним, чуть не подпалил волосы на голове. Я явственно ощутил сильный жар. Страх, переходящий в первобытный ужас, пришел с некоторым опозданием. Но лучше от этого мне не стало. А затем все прошло, словно наваждение. Всадника на змеюке я, кстати, не заметил. «Красавец!» — сказал гном с ноткой восхищения в голосе, наблюдая за скрывающимся за башнями ящером. «Хоть и тварюка изрядная. И да, я, кажется, наложил в штаны». Орк что-то хотел добавить к последнему замечанию Рока, но промолчал. Я же был занят тем, что убивал невесть откуда взявшегося эльфа. Пришлось бросить в него шлемом, и пока Острухи уклонялся от снаряда, я успел распороть ему брюхо мечом, так что мне было не до обосравшегося гнома. Ли сильнее замахала руками, давая понять, что нам надо шевелиться. «Какого леша вы там стоите и пялитесь на этого драного дракона? Я вас спрашиваю!» Накинулась на нас Ли, когда мы укрылись в храме. «Не ругайся», недовольно пробасил гном. «Здесь нельзя». но были и такие, как Рок. Ли хотела сказать гному что-то едкое, но переборола себя и довольно спокойно произнесла. «Не смотрите на ящера, это иллюзия привлечения». «Это как это?» Удивился Черный, вытирая грязный пятерней пот со лба и стараясь незаметно принюхаться. «Чем больше смотришь, слышишь и обоняешь, тем больше веришь», — пояснил орк, откровенно косясь на Рока. «В точку, здоровяк», — кивнула Ли. «Очень сложная структура заклятия воздушной стихии. Тот, кто ее сотворил, настоящий мастер. Он вплел заклятие иллюзии в защиту самой крепости, сделав неотъемлемой от нее частью. Эх, у такого бы поучиться». «Ли, где все?» — спросил я Таэль, возвращая ее с небес на землю. Уж она должна быть в курсе дела. «Я вижу около 4 десятков у ворот. Нас и вас. Где остальные?» Махнула она рукой и показала на Гроста. «Вот». Комендант, не открывая глаза, застонал. «И чё?» Спросил Рок. «А ничего», сказала Ли. «Наш комендант слишком долго подвергался воздействию иллюзии. Отчаялся, но решил не сдаваться ушастым отморозкам, а погибнуть вместе с крепостью. Что так смотрите? Ну, прикипел человек к Громроку, с кем не бывает. Вот и решил героически покончить с собой. Бросился на меч». «Гродию?» Решил уточнить гном. «Жопой, черный! Ты не видишь, где у него рана?» «Тель!» Рявкнул гном. «Ладно, ладно, извини, больше не буду», устало сказала маг, с интересом рассматривая оковы с кусками цепи на запястьях у гнома. «В общем, будешь смотреть на этого поганого дракона, станешь как он». Она ткнула пальцем в коменданта. Я внимательно посмотрел на Гроста. Нет, не жилец. И талисман не вытянет. А Ли больше по разрушениям. Лечить она почти не умеет. На себе в свое время испытал. Так что ли, остальные тоже бросились на свои мечи? В основном сиганули со стен. Они у нас небольшие, так что добивали их ушастые. Еще какая-то часть игроков попряталась в подземелье. То есть по погребам? Ага. «Слушай, ты где был, если ничего не знаешь?» Ли только сейчас посмотрела на меня внимательно. «Я не поняла, ты что, сюда пришел?» «Таэль!» Предупредил эльфику гном. «Ну ты даешь!» Проглотив большую часть слов, которые обычно не произносит в приличном обществе, закончила Ли. «Штаны где потерял?» Она присмотрелась внимательнее, сощурив глаза. «Опять с бабами кувыркался, которые содрали с тебя местами кожу и порезали ноги и живот ножом. Очень острым ножом. А ты, оказывается, извращенец», — подмигнула она мне. «Попаданец», — огрызнулся я. «Они были в плену у эльфов Серочащи», — вставил свои 5 копеек новичок, виновато пряча при этом глаза. Вот кому-кому, а ему надо было об этом помалкивать. Для кармы безопаснее. А то сейчас бойцы сложат 2+2 и дадут ему по морде, чтобы своих не бросал. А нам сейчас не до этого. «Это долгая история», — сказал я, заметив, что невольно нюхаю воздух вместе с остальными бойцами. Эльфийка тоже повела из стороны в сторону носом. «И извините, что штанов новых пока не подобрал. У остроухих не мой размер». «Ладно, давай к делу». Ли посмотрела на меня, правильно решив, что если с нами нет молчуньи, то в нашем маленьком отряде главный теперь я. «Нарт, я хочу уйти из крепости. Ей уже недолго осталось. Защита держится на честном слове. Во многих местах уже светятся дыры». «И эльфы шарятся внутри», — добавил я мысленно. «Большую часть неназванных отрядов Гросс не смог собрать», — продолжила говорить Таэль. «И ты знаешь почему? Выродки решили просто не возвращаться в Громрок. А те, кто вернулся и был здесь, теперь или мертвы, или сидят, как ты сказал, по погребам. Трясутся от страха и ждут, когда остроухи перережут им глотки. Тех, что у ворот, я успела прикрыть. Какое-то время протянут». «Как сама?» — спросил я. Ли поняла меня правильно. «Магической силы у меня осталось немного. Но когда защита падет, я смогу пробить брешь в западной стене. Ее недавно ремонтировали. Будет легко. Ребята помогут разобрать завал, если что». Ребята дружно кивнули. «Гроста возьмем», — добавила Ли. Они с комендантом были любовниками, поэтому она и прихватила его с собой. Так бы бросила, я знаю. Даже нас она заметила только потому, что мы могли ей помочь. «Мне нужно в Южную башню», — сказал я. «Ты что, дурак?» После небольшой паузы спросила меня Таэль. Громроку конец, неназванным отрядом тоже. Ушастые уперлись штурмовать НРЛ, точно тебе говорю. Хотя, делай что хочешь. «Нам нужно в Южную башню», – мрачно сказал гном. «Вернее, ему, а мы…» Он показал на себя и на орка. «За компанию». «Дебилы», – поставила нам диагноз Ли, принюхиваясь. Скривилась и направилась к выходу из храма. За ней, взяв носилки с Гростом, затопали ребятки. Разговоры закончились. «Ну ты вонючка», – сказал я Року, когда Тель со своими вышла наружу. «Глазадый». Не остался в долгу гном. Посмотрел на вырезанный из простого дерева крест, перекрестился, а потом добавил. «Ну что стоим? Кого ждем? Пойдем бить остроухих нехристей». Часть 3, глава 8. Норт. Казалось, прошло времени всего ничего. А между тем расклад боя у ворот изменился. В нашу пользу. Цена невероятных потерь осталась геймеров не больше десятка. Игроки отбросили остроухих за пределы развороченных ворот и прикрыли прореху парой здоровенных балок. Небо внезапно потемнело. Я невольно посмотрел наверх. Магический купол защиты, обычно невидимый для глаз, проявился в виде огромного темного покрывала с кучей рваных дыр, посередине и ближе к северной его части. Прорехи расширялись на глазах, магическая защита расползлась ветхим тряпьем, оставляя после себя грязного вида лоскуты, которые медленно падали вниз. Заныл орк, скривился словно от зубной боли. Но не нужно было быть магом, чтобы понять. Сейчас как раз и начнется главная заваруха. Огромный булыжник, полыхающий зеленым огнем, показался над крепостными стенами, а затем со стремительностью ракеты устремился к нам. «Ложись!» Только и успел крикнуть Е. Метательный снаряд пронесся над нами и врезался в цитадель, кроша камень в пыль. За ним последовали еще два, но они попали в один из бастионов рядом с воротами. Ощутимо дрогнула земля. Я уже стал подниматься, когда уже последний снаряд с минутной задержкой врезался в то, что уцелело от ворот. Защитников не стало, даже раненых. Лишь месиво из камня, дерева и плоти. Новичка при виде такого зрелища вырвало в очередной раз. «Ну что, созрел?» Рядом со мной оказалась Ли и двое из ее ребят, уже без носилок и без своих товарищей. Гроста они все же не бросили, тащили на руках, спотыкаясь и матерясь сквозь зубы на каждом шагу. «Види», – сказал я, поднимаясь на ноги. В проеме ворот показались эльфы. Несколько из них остались методично проверять погибших игроков. Остальные хлынули внутрь крепости. Нужно было уходить, и как можно скорее. Громорок пал. Глупо, кроваво и совершенно не героически. Геймеры, перестав играть и начать жить, оказались паршивыми солдатами. «Поднимайся!» Рывком я поднял орка с земли. Гнома торопить было не надо. Он, методично переставляя ноги, уже бежал за Таэль. До Южной башни нам уже было не добраться. Тавине придется подождать. В небе показался дракон, точнее его тень. Сквозь тело рептилии виднелись облака и падающие вниз грязные лоскуты купола защиты. Один пролетел прямо через тело крылатого ящера. Эльфийскому магу больше не было необходимости поддерживать устрашающую игроков иллюзию. Старой полуразрушенной крепости не настоящий дракон. Другого она не достойна. Когда мы достигли восточной стены, дракон исчез совсем. Сзади показались остроухие. Ни одного мага, только воины. У каждого тонкий кривой клинок в руке. Луки и колчаны со стрелами за спиной. Двигались они быстро, никто не стрелял. То ли решили сэкономить стрелы, то ли взять нас живыми. Только сейчас я заметил, что у каждого на нагруднике доспеха алеет кровавая пятерня. Это означало, что первородные оставили против нас молодняк, еще даже не посвященные в мужчины. Пару нянек из опытных и взрослых, думаю, оставили тоже, а сами двинули дальше. Вот откуда такой напор и рвение, граничащее с глупостью. К таким лучше не попадать, будут собирать скальпы, а живой ты или мертвый, это их будет волновать в последнюю очередь. «Поберегись, ребятки!» Ли сплела пальцы перед собой, довольно грозно выругалась. Некрасиво хакнула и буквально выплюнула из себя огненный, обжигающий взгляд сгусток. Прокатившись по земле и воняя горелой человеческой плотью, тот достиг каменных блоков стены. Сначала ничего не происходило. Я уже развернулся лицом к быстро приближающейся пятерке ушастых и приготовился к бою. Как грохнуло. Взрывной волной меня отбросило вперед, со всей дури ткнуло в землю, заставило проехаться по ней метра 3 или 4. Сначала я попытался вновь дышать. Оказалось, сделать это не так-то просто. Особенно если есть стойкое ощущение, что легкие отбиты напрочь. Гул в голове приглушал звуки, но я все же услышал. «Больно-то как! О! Слышишь, Норд, ты там живой?» Гному досталось не меньше, чем мне. «Местами», — выплюнув изо рта землю, ответил я. «Можешь встать?» «Пока не знаю». «Не хрен мешкать, ушастый на подходе! Эй, зеленокожий, черт, да пошевеливайся же! Ну давай, помогай, раз, раз! Что же ты так отожрался, Норд, зараза? Такая махина!» Гном запряг работой орка. Вместе им удалось поставить меня на ноги. Болело все. Двоилось в глазах, гудело в голове, кожа горела огнем. Будто палач из эльфийской крепости восстал из мертвых и решил продолжить свою экзекуцию. Досталось и эльфам. Первых двух, опередивших своих товарищей, прилетевшими кусками стены буквально размазало по земле. Остальным тоже досталось. Посекло доспехи и плоть. Но так как они находились дальше, чем мы, эльфы не только твердо стояли на ногах, но и довольно-таки бодро двигались в нашу сторону. «Ходу, ходу!» — сказал гном и, шустро перебирая ногами, стал разворачивать меня и орка в сторону образовавшегося от взрыва пролома. А пролом оказался изрядным. Нет, все же маги, кто не говорили бы обратное, страшные люди. Особенно, когда пьяные или зажатые, как крысы в углу. Такое могут сотворить, мало не покажется. Посреди этого разгрома стояла Ли. Вся в крови, чумазая и в изорванной одежде. Волосы развиваются на ветру, нога кокетливо отставлена в сторону. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и она просто подвернута? Одним словом, женщины. Правда, в глазах у Таэль не вызов, а откровенная усталость и тоска. Она сделала жест головой, мол, с дороги. И мы, я, черный новичок, очень быстро упали обратно на такую родимую, утоптанную и уже всем изрядно поднадоевшую землю. В этот раз не было никакого огненного сгустка, вообще ничего, даже пасов руками, какие любят большинство иллюзионисты. Но заклинание все же было произнесено, потому что сзади захрипели. Кто-то из эльфов сказал напоследок нечто непереводимое и глубоко идиомное. «Все». Медленно подошла к нам Ли, заметно подволакивая ногу. Она у нее все же оказалась вывихнута. «Я выжата досуха». Села рядом, вернее упала на задницу, обхватила руками голову. «Не выжили?» — спросил я, имея в виду Гроста и еще двоих геймеров, которые помогали его тащить. «Да». Она всхлипнула. «Дура я. Думала, успею поставить щит перед взрывом. Не успела. Буквально на секунду опоздала». Она подняла голову, глубоко вздохнула. Глаза ее были сухими. Подал голос гном. «Может быть, все же свалим отсюда, к чертовой матери? Это сейчас больше никого нет. Но рано или поздно игроки внутри крепости закончатся, и остроухие вспомнят про взрыв у стены. Набегут целой оравой». Черный сейчас дело говорил. Все молча с ним согласились и, поддерживая друг друга, пошли в сторону пролома. Остановились где-то в 2 км от Громрока. Банально выдохлись. Грязные, окровавленные. Герои, которых не заслуживает мир Танайры. Герои, которых никогда не было и не будет. Смотреть на таких противно. Выйди сейчас из кустов эльф, пусть даже с пятерней на нагруднике, ему бы ничего не стоило перерезать нас, как цыплят. Небольшой ручеек, еле пробиваясь сквозь камни, бежал совсем рядом. Напился, занялся ранами. Ли любезно поделилась со мной частью нижней юбки. Меньше всех пострадали Рокс с Хагаром. Ушибы, царапины. Больше всех досталось эльфийке, вывих в коленном суставе. Ли сказала, что в реале ее бы ждала операция под наркозом. Здесь же мы вместе кое-как вправили все обратно. Кстати, оказалось, словарный запас ТЛ немного богаче, чем мой. Мат стоял такой отборный, что если посчитать этажи, то можно не остановиться даже на 20-м. Сейчас она лежала на траве, теребила какой-то цветок, а лекарь-талисман ярко светился на ее шее. С собой я уже занялся намного позже. Грудь, живот, лицо, руки, ноги – все было покрыто коркой из крови и грязи, но серьезных травм не было. В сторону Громрока старался не смотреть. Было обидно видеть его таким. Стены в дырах, во многих местах проломлены. Вместо ворот – зев чудовище, которого приручили, предварительно выбив ему все имеющиеся в наличии зубы. От замка одни руины. Эльфы применили что-то разрушительное и крайне смертоносное. Даже сейчас, если приложить ладонь к земле, чувствовалось, как она чуть заметно подрагивает. «Держи, голозадый!» Я даже сначала не понял, что мне протягивает гном. Лишь когда взял и развернул, осознал, что грязная, окровавленная тряпка в моих руках – это штаны. Видя мое удивление, Рок добавил. «Таэль дала. Где взяла, не спрашивал. И тебе не советую. А то не наденешь. Побрезгуешь еще. Будешь потом срамом своим светить. Тьфу!» Я подумал и действительно не стал спрашивать, откуда Ли взяла эти штаны, оказавшиеся мне впору. Это как рояль в кустах. Не нужно думать, откуда он там взялся. Минуту назад его там не было, а потом он появился, по божественной задумке без даря автора. «Я ухожу». Села около меня Таэль. «Этот здоровяк?» Она ткнула себе за спину. «Пойдет вместе со мной. Поможет. Уму-разуму наберется». Я неприязненно покосился на новичка, стоявшего неподалеку. Он поймал взгляд, отвернулся. «Пусть идет». Больше орк нам был не помощник. До вещей-то вины было уже не добраться. Эльфы только начали разрушать Громрок. Через 2 дня, если не меньше, от него камня на камне не останется. И оставаться на месте, когда остроухие шныряют повсюду, глупо. Лучше попытать счастье и вызволить лучницу. «Не спросишь, куда направляюсь?» «Мне-то что?» Устало сказал я. «Понятно. Не хочешь?» «Нет». «Рок?» «Я останусь с этим дураком». «Ну тогда до встречи». Хлопнула меня Ли по плечу. «Ага, бывай», — ответил я. Минут через 10 мы остались одни. «Долго ты там будешь сидеть?» Гном уже собрался и теперь ждал меня. Он еще в крепости с кого-то снял стеганку, увешанную амулетами, и теперь напоминал в ней не то купца, не то колдуна из деревни. Я в последний раз посмотрел на Громрок. Прибежище неназванных отрядов, которые бросили ее перед первой настоящей опасностью, горело. Черный дым от полуразрушенной пограничной крепости поднимался вверх, а затем медленно, даже вальяжно поворачивал на восток, словно указывая путь. Впрочем, мне надо было в другую сторону. Часть 4, глава 1. Меченый. «И тогда», — сказал лорд-дракон рыцарю, — «не бывает плохой или хорошей судьбы. Есть только встречи на жизненном пути с хорошими или плохими людьми. Это правда, как повезет». «Но разве бывают абсолютно плохие или абсолютно хорошие люди, лорд-дракон?» — спросил рыцарь, медленно подходя к дракону и стараясь незаметно вытащить меч из ножен. «А вот над этим нужно поразмыслить», — сказал лорд-дракон, дыхнул огнем и проглотил рыцаря вместе с заговоренными доспехами и волшебным мечом. И стал размышлять. Насытый желудок. Истории, сказки, легенды и песни земель Таннайры. Составитель Э.Л. Собик. Кориган проснулся от протяжного звука хромового колокола. Ровно в 6 утра всех братьев созывали на утренню. Для рыцаря и жреца это было уже непривычно. За последние 3 года охоты на скрытых Грай ни разу не переступил порог храма Солнца. Ни в одном городе. Причина была проста – воспоминания. Разумом он понимал, что совершает глупость, но потом приходила память о ритуале посвящения послушников рыцарей. И ноги сами старались обойти высокие светлые постройки, отличающиеся от окружающих их домов преобладанием красных, желтых и синих цветов. Со стороны храмы выглядели игрушками для детей, яркие и совершенно безобидные. Но Кориган знал, что скрывается за разноцветными стенами – муштра, боль и отчаяние. Для обладающего силой, которую в определенный срок должен был высвободить Бог Солнца, все приумножалось 3-кратно. Вера становилась единственным спасением – вера и молитва. Но помимо молитв, жрецам необходимо трудиться в поте лица, чтобы прокормить себя и настоятеля. Рыцарям-жрецам, как говорится в Писании, искоренять плевла заразы из земли, священной под ланью солнца творящего. Времени на молитву почти нет. Лично Грай молился только тогда, когда нужно было передать сообщение. Обычные служители называли это магией солнца. Кориган это действие не называл никак. За 2 года он использовал его всего 3 раза. Но считать себя сомневающимся рыцарь-жрец не стал бы. Вера его была настоящая, идущая из самой глубины сердца. Просто он не считал нужным показывать ее и доказывать сопричастность к ней, даже самому себе. Снова ударили в колокол. Кориган легко поднялся с каменного ложа. Из всех удобств в келье лишь ночной горшок и каменная с углублением, грубо повторяющим контуры человеческого тела плита, служащая кроватью. Оделся. Это не заняло много времени. Но все равно в общем зале он появился последним. Как все, встал на колени. Слова молитвы пришли сами собой. Он старательно проговаривал их, не сильно вдаваясь в мысли. Они давно превратились для него всего лишь в часть ритуального поклонения солнцу. Не больше. Все было иначе в первые годы в храме. Не в этом, другом, находящиеся на севере Лерна. Не в небольшом городе под названием Роном, который располагался у подножья горы Илк. Одной из самых высоких в драконьем хребте. Ее еще называли Форум, что с гномьего означало «позвонок». Его привели из шахтерского поселка, где случился провал. Почти ничего и никого не осталось. Старик со старухой и мальчик 8 лет от роду. Вот и все выжившие. Слишком жадными оказались люди и слишком неумелыми по сравнению с подгорным народом. Чье мастерство жить, не подвергаясь постоянному риску остаться под толщей камня, до сих пор оставалось непревзойденным. Он не плакал после гибели его родителей. Он больше никогда не плакал. Горе выпило его слезы и сушило глаза озера до самого дна, и листого, и воняющего тиной. Как только он переступил порог храма солнца, его тут же отправили на кухню. Пока не пришла помощь с Ронома, он ютился в полуразрушенном соседском доме и несколько раз в день бегал к пролому, молча смотрев в черную бездну. Ждал, сам не зная чего. Мальчишку заставили поесть, хотя ему кусок не лез в горло. Потом отвели к настоятелю, где его долго осматривали, словно породистую лошадь. Цокали от удовольствия языком. Даже взглянули в рот, посчитали зубы. Но и после его мучения не закончились. Вместо того, чтобы отвезти его в комнату и дать поспать, он валился от усталости и напряжения последних дней. Грая провели через потайной вход в стене, а затем заставили спускаться куда-то вниз. Ступеням, казалось, не было конца. Поначалу Грай считал их, но когда дошел до 8-го десятка, сбился и перестал. Он уже решил просто сесть на одну из них, когда каменная лестница закончилась. Вместо нее начался бесконечный коридор, уходящий под уклон. Ему вдруг почудилось, что его ведут к матери и отцу, чтобы он обязательно встретился с ними. Вот буквально сейчас. Поэтому последние метры до небольшого зала мальчишка бежал. Хотя до этого еле плелся, чем сильно удивил своей прытью сопровождающего его жреца. Но кроме камня, плохо обработанных стен, простого круга, выдолбленного в полу и далекого солнца наверху, мальчишка ничего не нашел. Грай остановился у границы круга, не желая идти дальше. Жрецу пришлось взять его поперек туловища и занести внутрь, поставив в самом центре. «Посмотри на Бога!» — сказал он ему и, грубо схватив за шею, заставил задрать голову вверх. «Ты видишь его?» «Да», — сказал Грай, смотря на солнце. Ему хотелось плакать, слезы застилали глаза, но он держался. «Нет», — сказал жрец, — «ты смотришь, но не видишь». Он отпустил мальчишку, сделал шаг назад, опустился на колени и склонил голову. «Но это пройдет, ты научишься видеть, а теперь», — сказал он, несмотря на Грая, — «встань на колени, как я». «Я...» «Просто встань, это нетрудно», — настойчиво повторил жрец. И мальчишка встал. Он думал, сейчас произойдет что-то невероятное, возможно, даже Бог снизойдет к нему. И тогда он попросит его, чтобы тот вернул ему маму и папу. Каково же было его разочарование, когда через полчаса жрец встал, стряхнул пыль с колен и, велев следовать за собой, пошел обратно. Ничего не произошло. Совершенно ничего. Уже наверху в храме жрец подвел его, непонимающего и обозленного на Бога Солнца, к настоятелю и сказал. «Я видел в нем солнечный свет, настоятель икон. Он достоин быть послушником, а в дальнейшем нашим старшим братом». «А ты достоин стать учителем, брат Тоннер. Даю тебе 9 лет», — сказал настоятель. «Будешь его сопровождающим в свете. Останешься при нем до посвящения». «Да, икон», — поклонился жрец. Так решилась судьба новоиспеченного мальчишки-сироты. Без суеты и лишней спешки. Его тронули за плечо. Корриган обернулся. На миг ему показалось, что рядом с ним стоит Тоннер Шон, его бывший учитель клинка. Но это, конечно, оказался совсем другой жрец, незнакомый. Да и как Шон мог быть здесь, если он умер 2 года назад, около небольшой деревушки, на другой стороне драконьего хребта? Его зарезали и сбросили со скалы. Тело нашли пастухи, признавшие по ярко-синим татуировкам служителя солнца. Виноваты, как всегда, не оказалось. Но от рыцарей жрецов все равно пришло неминуемое наказание. Безымянное горное селение сравняли с землей, а несколько жителей привезли в Ранном и прибили городским воротам, уже мертвых. Жрецы не любили чрезмерную жестокость. «Пойдем», — сказал жрец Граю жестом, и также жестом пояснил, что утренняя молитва закончилась, и его ждут к столу. Корриган посмотрел по сторонам. Кроме него и служителей солнечного храма, в зале больше никого не было. Он кивнул жрецу, поблагодарив, и, легко вспоминая нужные жесты, показал, что не будет есть. Сдавшим обет молчания, а таких среди служителей Бога Солнца встречалось много, не принято было разговаривать, чтобы не позволять тем впасть в соблазн речи, а значит привести их души на самый край бездны. Поэтому для послушников обязательным для изучения был язык жестов. Простой, даже примитивный, но понятный даже обычному верующему. Жрец ушел, Корриган же направился в залитый солнечным светом в пустой двор. Сейчас у него было немного свободного времени. После принятия пищи его должны были вызвать к настоятелю и определить на работу в храме или же, наконец, дать задание на истребление очередной твари, скрытых под многообразными личинами Великой Тайнары. А это означало, что его снова ждала дорога. Спустя 4 тягучих, как потока, дня. Во дворе, как и в других его копиях, каждый храм солнца строился и благоустраивался по единому подобию. Стояли стойки деревянными и затупленными стальными мечами. В дальнем углу – мишени для стрельбы из лука и арбалетов и метания ножей. Грай подошел к одной из стоек, снял с крепления 2 деревянных меча. Рукояти их были отшлифованы до блеска, от постоянных касаний с ладонями послушников первых годов обучения. Взвесил их, сравнил. По весу они были одинаковыми, но один имел небольшую трещину в середине тела клинка. «Кому-то не повезет», — отметил равнодушно Корриган и положил мечи на место. Сам же подошел к другой стойке. Здесь в железных кольцах висело настоящее оружие, затупленное и не самой лучшей ковки, но настоящее. Оно предназначалось для послушников последних лет. Для готовящихся к посвящению во дворе оружия не было. Для них, у оружейников, наставники заказывали клинки под руку, индивидуально для каждого. Такое оружие хранилось у каждого в келье, остро наточенное и начищенное до зеркального блеска. За плохой уход за мечом мастер клинка наказывал немилосердно. Грай снова вспомнил своего наставника. Тон Наршон всегда носил с собой плетку-семихвостку с железными ключами на конце. Наставник любил пускать ее в ход. Вся спина и плечи Корригана были от нее в глубоких, неправильной формы шрамах. Интересно то, что Грай среди остальных учеников при храме, счастливчики имели других наставников, показывал самые лучшие результаты. Но, видимо, Шону этого было мало. Плеть опускалась и поднималась в его руках с завидной регулярностью. «Я готовлю тебя к жизни за пределами стен храма, мальчик!» Часто мягким голосом, с добрым взглядом на лице, говорил жрец. И от этих слов Грая передергивало даже больше, чем от сыпавшихся на него ударов. Однажды на втором годе обучения Корриган решил избавить своего учителя от возможности наказывать своего ученика. Плетка была выкрадена и отправлена в дыру нужника. Но Шон быстро разобрался, что к чему. Он наказал послушника. Просто повалил его на землю и сломал ему ногу в области голени. Пришлось даже вызывать мага сращивать кость. Но уже на второй день экзекуция повторилась. В общей сложности маг приходил лечить Корригана 6 раз, пока Тонору Шону по заказу не сделали новую плеть. «Брат!» Грай Корриган обернулся. Жрец со свежей, блестящей на солнце краской на лице, стоял у одной из каменных колонн, чуть склонив голову в знак почтения. «Брат!» — повторил он. «Верховный жрец просит тебя прийти в малый молитвенный зал. Тебе нужно сопровождение?» «Нет». Неожиданно резко ответил Грай. Воспоминания, нахлынувшие на него, дали о себе знать. «Мне не нужно сопровождающих. Я помню расположение залов». Жрец снова склонил голову, повернулся и быстро, не торопясь, пошел в сторону склада. У него была своя работа, и он не желал тратить времени понапрасну. Рыцарь-жрец еще раз окинул взглядом двор, стойки с оружием, и направился в малый молитвенный зал. Просьбу у Верховного нужно было расценивать как приказ, поэтому мешкать не стоило. Ему пришлось снова вернуться в главный зал храма, а затем по малозаметным проходам спуститься на 2 этажа вниз. Будучи послушником, ему некогда было задумываться над тем, почему в храме солнца молитвенные залы находились не наверху под солнечными лучами, а глубоко внизу, приближаясь к тьме бездны. Сейчас же он просто не хотел думать об этом. Когда Корриган вошел в зал, там, к его удивлению, никого не было. Сотни зеркал делали небольшое помещение с каменными гладкими стенами и таким же каменным полом, очень светлым и одновременно естественным, несмотря на явную искусственность своего происхождения. Посреди зала стоял обитый темным металлом ящик. В длину он не превышал 2,5 метров, в ширину 1,5 метров, а высоту как раз доставал рыцарю-жрицу до пояса. Он не сразу понял, что расчесывает кожу на руках. Когда же зуд перешел дальше на лицо, Корриган внезапно осознал, что находится перед ним. Узилище. Надписи в воздухе подтвердили его догадку. Никнейм. Тавина. Изначальный класс. Вор. Ранг. Умелец. Второстепенный класс. Лучник. Ранг. Мастер. Талант. Сильный духом. Уровень 36. Сила 12. Ловкость 22. Выносливость 34-2. Телосложение 18. Интеллект 20. Восприятие 25-4. Скрытность 28. Жизнь 112-1. Надписи как появились, так и пропали. Рыцарь-жрец отметил, что они были неполные. Что-то не давало проявляться им полностью. Возможно, темный синеватым отливом металл, которым был обит ящик. Да, так оно и было. Грай провел ладонью по лицу, почувствовал, как натянута кожа. Еще мгновение она станет холодной и жесткой. Лицо превратится в железную маску. Руки наденут пластичные перчатки. Но мгновение проходило одно за другим, и ничего не происходило. Голос за спиной заставил Грая вздрогнуть. Настолько было сильно его внутреннее напряжение. «Скажи, ты умеешь хранить секреты, брат мой?» Он знал, кому принадлежит голос. Верховному жрецу. Кориган глубоко вздохнул и перед тем, как ответить, вспомнил, как перерезал горло своему бывшему наставнику, Тонару Шону, которого подкараулил летней ночью 2 года назад в горах, на другой стороне драконьего хребта. Часть 4. Глава 2. Слова. Страницы зачитаны почти до дыр, некоторые порваны, но бережно склеены тонкими полосками ткани. На одной из первых страниц книги кто-то обновил название «Миф о сотворении мира». Нут, небо богини, создавала уют, когда была еще жива, золотым покрывалом, океаном укутывала мир. Так укутывает мать, говорит, спать своего ребенка в колыбели в долгую зимнюю ночь. Говорит, страхи прочь, и тихонько поет колыбельную, не первую, не забывая, что в постели ждет ее любимый муж, опора. И пусть за окном бесится вселенная свора. Для богини неба такой опорой был Одару, бог земли, внемли. Влюбленные жили, счастливы были, но их счастье не было полным, пусть тихим и сонным. Одару не мог ступить на небеса, Нут же могла только на недолгое время, как будто это тяжкое бремя, приходить на землю, твердь, так похожую на старую смерть. Нут приходила к нему туда, где реальность меняется, как вода, и перетекает сама в себя, как судьба, на самый край мироздания. Бог земли всегда ожидал ее там, будто и не уходил никогда никуда. Так и было тогда. От любви безграничной и необъятной, невнятной, Нут зачала ребенка, малышку, еще в утробе матери прекрасную и лучезарную, даже слишком, как ее мать, и очень добрую, как ее отец. Знание пришло к Нут в один миг, что теперь в ней биение 2 сердец. Счастье наполнило ее, как кувшин вино. Глянешь и не увидишь больше грязное дно. Молнии пронзили небо, а потом раздался гром. Первый напевный, второй зазывной, третий словно говорил: верьте Богу, богам, просто без всяких драм. И случилось, что богиню Нут, имя которой поют, когда та счастливая и радостная возвращалась к себе по нахоженной ею тропе на небо, увидела бездна Ун, чье имя похоже на звук порванных струн. До этого она никогда не смотрела на небеса, считала, что это всего лишь место, где обитает гроза. Потому удивилась бездна, увидев богиню неба, и тот час возжелала всей своей сущностью. Так бедняк, не евший 3 дня, хочет хлеба, намучившись. Но богиня Нут была неприступна в своем облачном доме-храме, охраняемая тучами псами, и не сходила вниз только к возлюбленному Одару. И Ун, ненавидящая звук порванных струн, знала об этом, о том потом. И потому решила коварством заполучить богиню небесного свода, времени заката восхода. Он задрожала, сжалась, спрятала саму себя, обернулась Нут, поймала облако и прилетела на край мироздания к Одару в новом облике. Любовь не дала богу земли понять, кто перед ним, заставив стать глухим, слепым, немым. Одару принял ее за Нут, возлюбленную свою, с кем создал семью. Чужой любовью одурманила Ун великого Одару, а в придачу опоила редким отваром из неизменных желаний, скверных слов, мечтаний, плохих названий и дыма от чумных костров. Он повалил ее на ложе, такую похожую. Бездна Уна раскрыла себя в себе, приняла семя бога земли, а затем обхватила Аддару, схватила мертвой хваткой и поглотила бога без остатка, спрятав в своем огненном чреве, как дитя шутя. Задрожала, сжалась и приняла мужское обличье, став возлюбленным Нут. Если захочешь, не найдешь даже двух отличий. А вскоре Кун пришла богиня небес, скинула одежды, кинув между, оставшись без. И стала огнем огня, сказала: «Я вновь твоя», сказала: «Ты мне нужен, тому, кого считала мужем». Когда Нут возвращалась снова к себе в дом, она уже знала о нем, о мальчике в чреве, о его золотых кудрях, как дикая пшеница в степях, о его будущих победах в боях и его всепоглощающем гневе. А бог земли проснулся вдали, забыв, как был внутри огненной бездны, беспомощный, бессловесный. А бездна снова стала собой, задрожала, сжалась и стала не страстной, а страшной, раскосой, седой, молодой, с тоской в глазах, не верящей в чудеса. Той, что вечно ждет и не может прийти сама в чужие дома. Время вступило в свои права, взяло в руки счеты, раз-два, стало отсчитывать дни, месяцы, годы, насчитала лет 5 всего-то. И почувствовала небо богиня, что скоро родит свою первую, верную, смелую. Осталась лишь малость. Когда звезды стали больше ростом и пали на землю, тогда пришел в мир первый ребенок богов. С криком, плачем, сразу 5 годков. Вот незадача. Выкатилась малышка на небеса и засветила так, что попала своими золотыми лучиками каждому в глаза. Отец и мать дали ей имя Ия, Луна. Одели ее в платьице изо льна и пустили резвиться, словно вольную птицу. Прошел год, Нут уже ждала второго, другого, как к ней пришла бездна. Не вытерпела, поднялась из своих глубин, бестелесно. Все же это было и ее дитя. Так поняла богиня неба, в утробе сын, которого она не знала. Завыли, залаяли тучи псы, закричали, запричитала Нут и прогнала бездну обратно туда, откуда она выползла, во тьму. Во тьме за вратами врата, там хранится людская беда, там и осталась Ун, так и не полюбившая звук порванных струн. Нут же задумала страшное, важное. Она решила не дать своему мальчику жить, но не стала его губить. Замыслила оставить при себе, внутри, носить его вечно, не выпускать наружу. Божественная человечность. А время вновь взялось за свои дела. Ноша богини небес была тяжела. Время вздохнуло, сказала: «Мое пришло!» Сразу стало на небе тепло, светло. Это малыш понял, что его мать стала ему темницей. Горечь проникла ядом в сотню его сердец. Понял, что он нерожденный живой мертвец. Понял, и о стенки чрева стал биться. Сила его была равна притяжению бездны. Упорство его было равно воле небес. С гневом и криком он разорвал чрево матери Нут. Вырвался наружу, можно сказать, воскрес. Встал на мертвое небо, так же мертвое, как богиня Нут. серо-синие, с облаками, будто покрытые инеем, и называл себя Гомар Солнце. Руку протянешь к нему, сжется. В то же мгновение земля исторгла из себя пепел, золу, огонь, себя. Адару в горе решил уничтожить Гомара своим рождением, убившего родную мать. Но время невозможно повернуть вспять. И только кажется, что до неба рукой подать. Тщетны попытки были бога земли дотянуться. Тщетно пытался он кнут прикоснуться. Так и остался Адару навеки, тянувшим руки к своду неба. Остыла земля, застыв нелепо. Ия же первенец Нут впала в отчаяние, чувствуя горе волну. Мертвенно-бледная бросилась бежать, все дальше и дальше удаляясь от своего брата, от его испепеляющего жара и своей душевной утраты. Вот и бежит она, как день от ночи, прочь все. Солнце же светит праведным светом желтого цвета, стараясь добраться светом, любовью, до матери бездны, но бесполезно. Часть 4, глава 3. Дорс полукровка. Я тоже люблю старые книги, особенно те, которые имели много хозяев. В них есть что-то особенное. Словно берешь в руки не книгу, а нечто большее. Перелистываешь не страницы, а судьбы. Можно почувствовать тех, кто читал ее до тебя. Где-то увидеть отпечаток пальца, где-то въевшийся в бумагу пепел от трубки. Дорс поднял взгляд на верховного жреца, незаметно подошедшего к деревянному столику и наливающего себе вино из пузатого графина. Медленно закрыл книгу. Полукровка взял ее с ближайшей полки, пыльную, давно забытую, сильно потрепанной обложкой, на которой некогда было название, но от времени и долгого употребления оно давно стерлось. «Можно?» – спросил жрец, садясь напротив. Дорс протянул ему книгу. Старик взял, усмехнулся. «О, одна из моих любимых. Когда-то. Истории, сказки, легенды и песнь земель Танайры. Эмердин Собек. Был полукровка, если верить слухам, прямо как ты, юный Таэль. Лет 10 назад эту книгу мне привез купец с юга, из Багаша, города у Мертвого моря. Говорят, там красиво. По-своему, конечно. И там нет жрецов солнца. Да-да, мы не везде и не всюду. Но уверен, через какое-то время и там воссияет наш бог, милосердный и всепрощающий. Там уже есть свое солнце, уверен, не хуже здешнего. Не такое, юный Таэль, совсем не такое». С некоторых пор верховный жрец называл Дорса именно так. По крайней мере, это было лучше, чем обыкновенное «мальчик». Жрец же не имел имени. Полукровка выяснил, что, приняв титул Верховного, любой из избранных становится безыменным. «Здесь», — Дорс показал на книгу, — «солнце показано вовсе не милосердным». Старик встал, медленно подошел к книжному шкафу, положил истории на место, сказал. «Вот поэтому эта книга хранится в моей личной библиотеке. Чтобы скрыть правду? Чтобы не дать глупым умам познать истину, которую они не смогут воспринять. Не всякую пищу можно переварить. И боюсь, что в конкретном случае для многих это будет равносильно яду». «Вы думаете, я глупый?» «Я думаю, что ты Тель. А значит, просто провоцируешь меня, бедного немощного старика. Я даже знаю почему. Тебе просто-напросто нечем заняться. Знаешь, скука подобна потасканной шлюхе. Может заразить столькими болезнями, что потом легче покончить с собой, чем вылечиться. Образно. Жрец показно кряхтя сел обратно в кресло, не забыв прихватить бокал с вином. Потерпи, для всего нужно время. Даже для мести. Не говоря уже о твоем плане, юный Таэль. Разве я жалуюсь? Глаза – зеркало души. А ты не привык скрывать своих чувств. Прошло уже 5 дней. Терпение, повторил жрец, отпил вина, поставил бокал на широкий подлокотник. Дорс встал, подошел к нижнему шкафу, вернулся. Я достаточно терплив, сказал он. По тебе не скажешь. Старик достал свою трубку, стал медленно набивать табаком. Но могу обрадовать. Осталось ждать совсем немного. Рыцарь-жрец, которого я послал проторить нам дорогу, уже на месте. Теперь нужно подождать 2 часа, и он откроет ворота. Так что уже через 1 час можно будет собираться. А пока, юный Таэль, чтобы скоротать время, расскажу тебе историю. Ведь ты мне свою рассказал. Про вас? Нет, не про меня. История моей жизни слишком скучна и неинтересна. Я расскажу тебе об Ордене Солнца. Я достаточно знаю о нем, о жрецах. Дорс подумал и стал цитировать. Мы лечим огнем и мечом. Мы прожигаем рану раскаленным на солнце железом. Мы сжигаем грехи в святом пламени. Откуда такие познания? Ваши проповедники приходили и в серую чащу. И, догадываюсь, редко уходили живыми. Старик раскрутил трубку. Подгорный народ встречает солнечных служителей намного радушнее и спокойнее относится к чужому богу. Их осталось в мире Таннеры слишком мало, особенно в пределах империи, и они слишком зависимы от людей. Дорс встал у окна. На улице шел дождь, поэтому двор храма, куда его привели сразу после первого разговора с верховным жрецом, был едва виден. Но несмотря на непогоду, трое будущих рыцарей-жрецов отрабатывали приемы с мечом. Клинки в их руках разили манекены без единого намека на жалость. Стекло было витражным, поэтому фигуры мальчишек, несмотря ни на погоду, пестрели желтыми красками и синими цветами. Да, своих земель у них не осталось, если не считать драконий хребет и холмогорье, граничащее серой чащей. Великое переселение людей и нескольких войн с первородными почти уничтожили этот народ. Последние стычки эльфов с ними тоже ни к чему хорошему не привели. Ты знаешь, ушлые карлики подписали пакт с малолетним Денером IV, точнее сказать, с лордом-протектором Алистером Векхом, о предоставлении черных холмов и земель вокруг них в полное владение гномов за огромную безвозмездную суду гномьего банка в Навелине и услугу о полном перевооружении солдат Гранской империи. Гномья сталь и гномья золото. Страна определенно готовится к войне. Только... Старик чуть слышно засмеялся. С приготовлениями они явно опоздали 2 года. Ты не находишь? Дорс не успел ответить. Медленно открылась дверь. На пороге стоял один из жрецов. Обычных, с размалеванным краской лицом. «Тебе пора», — сказал Верховный, поднимаясь, и с добродушной улыбкой добавил. «Жаль, что у нас так и не получилось поговорить об Ордене. Я ведь в любом случае знаю больше обычного проповедника и болтаю много лучше. Впрочем, наш разговор все равно ушел в правильное русло». Дорс ждал. Кто взглянул бы в его глаза, увидел бы лезвие кинжалов. Такой у него был пронзительный взгляд. «Я не буду тебе угрожать», — продолжил жрец. «Это будет бессмысленно с моей стороны. Угрожать полуэльфу, пока ничего не значащему в своем клане. Но хочу, чтобы ты понял, наш орден ждет от тебя той же лояльности, что и от гномов. Свобода проповедования. Постройка храмов. Иначе что? Напрямую спросил Дорс. Ничего. Улыбнулся жрец. У тебя не будет ничего, мальчик. Потому что то, что солнце дает в милости своей, оно же может и забрать. Собирался Дорс в плохом расположении духа. Пусть 2 дня назад к нему и вернулась способность чувствовать и направлять магию, но до полноты владения магической силой оставалось еще далеко. Не меньше недели, если, конечно, все сложится благополучно, и инверсионная печать исчезнет без последствий. Кроме того, из мысли не шел разговор с верховным жрецом. Дело было в условии болтливого старика, хотя чего-то подобного он от него и ждал. А еще Дорс не мог добудиться Рику. Она пускала слюни, громко сопела, выпускала газы, пару раз обмочилась и совершенно не хотела открывать глаза, бормоча сущую невнятницу. Вчера она где-то достала выпивку, и это не выходя из храма солнца. И теперь валялась пьяная и счастливая, прямо на полу. Благо тот мало уступал в чистоте и мягкости каменной кровати. Прокляв всех и вся, полукровка решила оставить сестру в храме, придя к выводу, что этот вариант даже лучше, чем постоянно присматривать за ней в дороге. Хотя сейчас было не холодно, он сходил к себе в комнату, келью, взял плащ и накрыл им Рику вместо одеяла. На этом его забота о сестре закончилась. Перед тем, как отправиться, его отвели в большой зал, расположенный глубоко под храмом. Там его уже ждали. Верховный жрец стоял около большой колонны и кистью с черной краской чертил на ней знаки солнца, какие обычно чертят углем прихожане на лбах жрецы при ритуальном причащении. Одетые по походному 10 меченых стояли на коленях и молились. 11-й, одетый в простой балахон, тоже молился, как и все, но находился у самого столба, тогда как остальные располагались в 5 шагах напротив него. В какое-то мгновение они разом подняли головы и посмотрели на полукровку. Лица их ничего не выражали, во взглядах были отрешенность и равнодушие. Разве что у 11-го, помимо всего прочего, была еще и толика досады. Грай Карриган, так же, как и Дорс, был мало рад их повторной встрече. Верховный скупым жестом показал, что Дорс встал у дальней стены, и полукровка без выражения отошел в сторону, приняв роль стороннего наблюдателя. Между тем болтливый, а сейчас словно проглотивший язык старик, продолжил незнакомый Дорсу ритуал. Когда жрец закончил чертить знаки, мальчик-прислужник, неожиданно вышедший из глубокой темной ниши, подал каменный нож с мелкими зазубринами вдоль острого края. Встал Карриган, скинул балахон, оказавшись под ним полностью обнаженным, сделал шаг назад, прислонившись затылком к размалеванному краской столбу, и медленно развел руки в стороны. А потом со зрением Дорса произошло что-то странное. Широкий массивный столб в какой-то миг поменял свое положение в пространстве и теперь не стоял, а лежал на полу, став похожим на жертвенник. Старик быстро подошел к покрытому черной вязью знаков каменному краю, занес нож над головой и с хрустом вогнал его в грудь рыцарю-жрецу, туда, где располагалось сердце, до самой рукояти, так что меченый захрипел и выгнулся дугой от боли. Дорс моргнул, и все снова изменилось. Карриган стоял, прислонившись к столбу и раскинув руки в стороны. Грудная клетка его размеренно поднималась и опускалась. На теле не было даже намека на рану. Верховный стоял на прежнем месте. Лишь с ножа капала кровь, медленно застывая над самым полом. Маг никогда не видел такой магии, и поэтому не сразу понял, во что превращается сгусток крови. Нож. Точнее, подобие своего каменного оригинала. Появился мальчик-прислужник. Верховный отдал ему ритуальное лезвие, сам же взял в руки тот, что получился в результате этого кровавого ритуала. «Подходите», — с привычной добродушной улыбкой сказал он. К жрецу потянулись меченые. Каждый из них при приближении к Верховному оголял левую руку и вытягивал ее вперед. Нож опускался, резал плоть, а вместе с ней чуть заметные татуировки, оставляя после себя неглубокие рваные раны. Рыцари и жрецы один за другим вставали у стены. Никто из них даже не пытался хоть как-то остановить кровь. Небольшие багровые лужицы медленно собирались возле их ног. Самые обычные, пованивающие ржой. Яркая вспышка света ослепила полукровку, заставив его прикрыть ладонью глаза. Гром, а Дорс не мог ошибиться. Многократно усиленный эхом в закрытом полупустом помещении буквально оглушил его. Ослепшего и оглохшего его грубо схватили и потащили куда-то вперед. Шаг в пустоту, и снова твердая земля под ногами. Слух вернулся к нему первым, и только затем зрение. Но сначала его кожа почувствовала ветер. Где бы полукровка сейчас ни находился, это точно не было храмом солнца. Часть 4, глава 4. Норт. От Громрога мы отошли от силы километров на 5, и то только на полученном от боя адреналине. Потом сделали привал в небольшой низине, около еле пробивающегося между камней родника. В фэнтезийном романе какого-нибудь очередного писателя-фантаста я и гном нашли бы магическую вещицу, совершенно случайно валяющуюся под ногами, которая перенесла бы нас в подземелье, в руины древнего города или на другой край мира, чтобы жизнь медом не казалась. Но мы находились в самой реальной реальности, которую может представить виртуальный мир. Потому ничего такого, конечно, не случилось. Хотя я все же пошарил вокруг. Костер разжигать, само собой, разумеется, не стали. Гном срубил веток, сделал что-то вроде шалаша. Я пытался помочь ему, но все, на что меня хватило, это отливая, не насать себе в штаны, а потом падая, не придавить с собой рока. Единственное, что мне тогда хотелось, это залезть себе в профиль, который видел уже очень давно, и посмотреть, насколько просел у меня ХП. Дурная привычка игрока, не иначе. Следующие 3 дня я провалялся в горячке. Чёрный сказал мне, что раны воспалились, я покрылся холодным липким потом, стал горячим, как печка, а затем у меня начался бред. Он думал, что на 3-й день ему придется копать для меня могилу и искать булыжник побольше, для надгробия. Но жар спал, меня перестало бить в лихорадке. И гном понял, что и дальше придется смотреть за отожравшимся северянином. Не знаю, как гному, но мне было хорошо. Я пребывал в полной уверенности, что мне посчастливилось стать обладателем большого пиратского корабля, взять на абордаж парочку фрегатов и отправить в шторм кормить акул экипаж целого галеона, пузатого и неповоротливого, как морж на льду. Матросы чужих кораблей кричали мне проклятие и камнем шли на дно, оставляя после себя на воде остроконечные эльфийские уши. Я говорил, что у меня был бред? Кажется, говорил. В общем, на утро 4-го дня я очнулся вполне себе в здравом уме и от ощущения, что мой мочевой пузырь сейчас лопнет. На трясущихся от слабости ногах я еле успел добежать до ближайших кустов, откуда потом шел до шалаша, наверное, целый час. Чувствовал я себя, как будто попал в мясорубку. Чудо, что остался жив. Потрогал шею, клеймо заметно поджило, и теперь я снова чувствовал магию. Не в такой мере, как раньше, но это дело времени. Еще несколько дней и смогу скастовать приличное заклинание. Ближе к обеду мне стало настолько лучше, что я смог впихнуть в себя еду. Это оказалась безвкусная, но довольно сытная лепешка, пахнущая почему-то мятой, липой и самогонкой, сделанной из опилок. В Громроге я и не такое пробовал. И только когда съел большую ее часть, мне пришла на ум мысль спросить у гнома, откуда тот взял столь изысканное блюдо, не разжигая костра и не имея припасов. Вот тогда он мне показал крепкий такой дубок и тело, валяющееся, связанным около него. Рок эти 3 дня не только смотрел за мной, думаю, именно его проклятие я слышал в своем бреду, но и занимался тем, что внимательно следил за эльфийскими отрядами, которые проходили через лес. Их было немного. Все они торопились, пренебрегали охраной, и этим не преминул воспользоваться ушлый гном. Идея взять языка оказалась удачной, по крайней мере, так мне показалось вначале. Во-первых, в заплечной сумме у пленного нашлась не только зачерствелая лепешка, но и кое-что получше. Целых 8 зачерствелых лепешек. Нет, я не шучу. Но взять языка – это полдела. Вторые полдела – это его разговорить. А вот это оказалось проблемой, но, как оказалось, вполне решаемой. Эльфийка, да-да, именно эльфийка, попалась на редкость упрямая. А еще высокомерная, гордая тем, что является истинной первородной, и до мурашек по спине красивая, даже по человеческим меркам, и остроконечные уши ее ничуть не портили. Она презрительно ухмылялась, плевалась в нас и что-то говорила на своем языке, певуче-гортанная и труднопроизносимая. В общем, когда я достал свой меч, а гному приказал освободить остроухую левую руку и засунуть в глотку тряпку побольше, Она только засмеялась мне в лицо. Я не пыточных дел мастер. Все эти выкрутасы инструментов для пыток, сдирание кожи, ломание костей, выдирание ногтей с мясом – все это не по мне. Но я недаром ношу прозвище «палач». Жестокость присуща мне даже в большей степени, чем хотелось бы. Если честно, все игроки отличаются жестокосердием. Наверное, все дело в том, что мы так и не привыкли к тому, что вокруг нас теперь больше, чем игра, больше, чем виртуальный мир. И наше отношение к окружающим нас геймерам и NPC осталось в какой-то мере на прежнем уровне. Мы с легкостью жертвуем чужими жизнями. Когда я поднял меч, то смотрел на нее. Думал, эльфийка – всего лишь моб, которых в мире Танайры явно перебор. Но даже она не верила мне. Такой у ней был взгляд. Я опустил меч. Поднял, опустил. Ради Тавины. Из-за слабости от болезни первый удар оказался недостаточно сильным, поэтому пришлось повторить. Брызнула кровь, с влажным хрустом сломались кости. Клинок затачивали давно, и поэтому его лезвие больше рубило, чем резало. Гном держал остроухую, не отговаривал, не возмущался, не отворачивался. Для него она была очередным сгенерированным неигровым персонажем. Удобно, когда совести мало. Кисть руки я отбросил в сторону кончиком меча, а затем стал перетягивать рану, оторванной заранее полосой ткани от внутренней подкладки плаща эльфийки. Та уже не сопротивлялась, от боли она потеряла сознание. Но вскоре первородная оклемалась и стала рассказывать. Сломалась. Наша пленница была из клана Тирель, чьим гербом был черный сломанный зазубренный клинок на красном фоне. Именно в крепости этого клана нам всем посчастливилось побывать. Она была из охотников, не тех, что охотятся за пришедшими с другой стороны, а просто охотником за животными. Первородные тоже не прочь полакомиться мясом, хотя многие считают их вегетарианцами. Лично я знаю, что у эльфов есть рецепты по приготовлению человеческой плоти. Связано это с тем, что уструхи считают людей ошибкой Творца, и поэтому приравнивают их к лесному зверю. Но самая важная информация, которую рассказала нам эльфийка, была о Тавине. Молчунью увезли, посадив в железную клеть, как дикое животное. Куда именно, остроухая не знала, указала только направление. И это был север, за пределы серой чащи. Что было странно, ведь нас всех вместе, когда я и Рок были в крепости, хотели отправить в эльфийскую столицу, чтобы там провести ритуальное сожжение. А столица находилась полностью в противоположной стороне. «Ну, что нам теперь делать? Где теперь искать молчунью?» Спросил меня гном, хотя понимал, я не знаю ответа ни на один из вопросов. Я вздохнул, показал головой на эльфийку. «Сначала нужно будет ее прикопать. Уверен, ушастую уже хватились и теперь ищут по всему лесу. Бери топор, будет тебе вместо лопаты. Нам нужно торопиться». «Она еще не умерла», — резонно заметил черный. «Так мы еще яму не выкопали». Остроухая стала елозить по земле и мычать сквозь клеп, который мы благоразумно вернули на место. Ей стало страшно. На глазах выступили слезы, а еще она стремительно слабела. Рана была серьезной, а должной помощи мы ей оказать не могли. Да, в общем-то, и не хотели. Яму мы так и не выкопали, не успели. Как я и думал, эльфийку стали искать, как только обнаружили ее отсутствие. Гном поймал ее уже на рассвете, буквально перед тем, как мне посчастливилось очухаться. Это означало, что у нас почти не было времени. Я и следопыт, который вышел к нашему импровизированному лагерю, заметили друг друга одновременно. Но моя реакция оказалась лучше. Прежде чем первородный успел наложить стрелу на тетиву лука, я использовал накопленную за несколько часов магию. Ничего серьезного, обычный выброс чистой силы. Но он заставил Остроухова пошатнуться и потратить лишние секунды на восстановление равновесия. Этого хватило с избытком, чтобы вонзить ему под ребра нож. Лучник, чтобы не ограничивать себя в скорости, не носил доспехов, даже кольчужной рубашки. Быть может, охранный талисман мог бы его спасти. Но у эльфов все как у людей. Любое заклинание, будь то лечебное, охранное, да хоть приворотное, фиксированное в физическом носителе, стоит денег, притом немалых. Магия всегда в цене, и если их у тебя нет, то лишнего шанса выжить в бою у тебя тоже не будет. Оттащив мертвого следопыта в кусты, я осторожно, постоянно прислушиваясь, стал углубляться в чащу, в том направлении, откуда пришел эльф. Затем обошел лагерь по кругу. Никого. Следопыт был один. «Ты чего круги нарезаешь?» — спросил меня гном, Он разбирал шалаш, решив для начала скрыть как можно больше следов нашего пребывания в лесу. И потому не слышал мои стычки со Остроухим. «Пора уходить», — сказал я. «Один эльф нас уже нашел». «И?» «Я о нем позаботился. Но если нас нашел один Остроухий, значит, скоро сюда придут и другие. Думаю, ни ты, ни я от таких гостей не будем в восторге». Мы спешно собрали наши нехитрые пожитки и двинули в сторону, туда, куда, по словам Остроухой, увезли Тавину. Лучшего плана я придумать не мог. Придется поспрашивать местных NPC, кого встретим. Может быть, нападем на след. Прежде чем уйти, я проверил эльфийку. Перевернул, попытался найти пульс на шее. Не нашел. Открыл веки. Зрачки отражали небо и густые кроны серой чащи. Мертвее мертвого. Я оттащил ее в кусты, к собрату по крови. Следующие часы мы шли, не останавливаясь ни на минуту. Сначала взяли западнее, обойдя предполагаемых остроухих по широкой дуге. Потом повернули на север. Чтобы не отставать от гнома, пришлось дать ему свой меч и мешок с припасами. Последние полчаса гном практически тащил меня на себе, но остановиться и передохнуть было опасно. Наконец Рок не выдержал, сказал: «Привал!» Это стало для меня спасением. Сейчас я был тот еще ходок. Минут 10 я лежал на траве. Целых 10 минут и около того. Прилетела божья коровка и опустилась мне на нос. Пальцами я осторожно взял ее и пересадил на травинку. Она недовольно потопталась на месте, раскрыла крылья. Думал, сейчас полетит на небо, как в детском стишке. Но коварное насекомое передумало и поползло вниз, к земле. Действительно, зачем нам небеса, если нам и здесь пока ничего? А потом черный пинками заставил меня встать, и все пошло по кругу, только уже без божьей коровки. Солнце уже клонилось к земле, когда мы сбавили темп. Серая чаща осталась позади. Мы давно уже топали по версковой пустоши, благоразумно обойдя болота, попавшиеся у нас по пути. Тут должны были жить отрекшиеся, решившие покинуть свои кланы эльфы. Но нам посчастливилось никого не встретить. Хотя я мог ошибаться, и это они решили не показываться нам на глаза. «Знаешь, ты сейчас похож на оборванца», — выдал неожиданно гном. «Грязного, вонючего». «Подашь денежку?» — в шутку спросил я. «Лучше прирежу, чтоб не мучился». С юмором у гнома туго, но иногда он выдает нечто на него похожее, притом серьезно так говорит. Всегда. «Добрый ты». «Ага, по вторникам и четвергам, а по средам...» Какой гном по средам, я узнать не успел. Громыхнуло, а черный сказал: «Подай». Второй раз меня упрашивать было не надо. «Вон там, смотри», — показал мне гном. Я протер грязной ладонью от пота лицо. Всмотрелся. Недалеко от нас, на вершине одного из холмов, переминалась ноги на ногу гнедая и вороная, явно встревоженные громом среди чистого неба. Рядом стоял человек, гладил их по голове, успокаивал. Плащ не скрывал клинка у него на поясе. Капюшон был откинут. Но я все равно не сумел рассмотреть лица. Скорее всего, это был NPC. Геймеры обычно носят более броские одежды. «А это еще что такое?» Рок от любопытства пополз вперед, но я рывком быстро вернул назад любопытного гнома. В нескольких метрах от спешившегося всадника застыла молния, раздвоившись почти у самой земли и образовав неправильной форму арку. Лошадям явно не нравилось соседство со столь странным природным, а природным ли, явлением. Обе то и дело хотели вырвать из рук хозяина поводья, но человек был начеку и каждый раз осаживал их. Прошло немного времени, ничего не происходило. Я показал гному жестами, что пора подниматься и уходить отсюда, по возможности не привлекая к себе внимания путника на холме. Кокарка вспыхнула ослепительно ярко-желтым светом, и из нее один за другим стали появляться мобы. Часть 4, глава 5. Кархин Олот. С висельниками все равно пришлось разобраться. По приказу Гарона Элмарота, пристань города двух крепостей очистили от воров и разбойников. Кархин воспользовался речью коменданта Черной крепости. Пока иллюзии повторяли слова нового правителя Энрела и отвлекали жителей, Его люди, настоящие игроки, воины и маги, устраняли головорезов, одного за другим, без лишнего шума. Главу висельников жабу схватили живым, и приехавший с холма призраков Олад отправил его в бездну лично, здесь же, на Голодной площади. Маг прилюдно отрубил ублюдку голову воздушным клинком и оставил лежать на грязной брусчатке, показывая местным, что в их район пришла новая власть. Дюшейну Кархи намеревался сначала отрубить конечности, а уж потом обезглавить, когда представится удобный случай. Сейчас же было глупо думать об этом. Предстояло обвалить подземные ходы, которыми пользовался король гнилого района. Уже почти достигшие города эльфы быстро отыщут их. Этого произойти не должно. Пускай лучше штурмуют стены. Они, конечно, не остановят народ леса, но задержат. Особенно если наберется достаточно защитников. А Олад знал, что наберется, даже с лихвой. Но ходами он займется потом. Сейчас первоочередной задачей было подготовить место для ритуала, встретить коменданта и тех, кто идет за ним, пришедших с другой стороны. К нему подошел воин из личной охраны барона, игрок. На его лице было написано все, что он думает о воздушном магии и приказе подчиняться выскочке NPC. «Барон скоро прибудет», — сказал, словно плюнул он. «Начинайте оцеплять пристань», – отдал приказ Кархин. «Сгоняйте всех найденных людей и нелюдей как можно ближе к воде. Будет даже лучше, если они зайдут в реку. Трупы тоже сбросьте в воду. Чем больше будет крови, тем лучше». «Ты хотел сказать мобов», – поправил игрок. «Мобов и трупы мобов, и кровь мобов». «Я хотел сказать то, что сказал, не больше и не меньше. Выполняйте приказ», — резко сказал Кархин. От злости на солдат у него свело скулы. Усилием воли он заставил себя успокоиться. Далось ему это нелегко. Но Олад справился и, контролируя выполнение приказа, медленно пошел вдоль берега, переступая через мусор и обходя редкие рыбацкие суденышки, вытащенные на сушу для очередной осмолки. У пристани жили в основном рыбаки и их семьи. Их домишки, гнилые, пропахшие рыбой и отбросами, лепились к многочисленным притонам и курильням. Выделялась пара таверн, построенные чуть дальше от берега. Они были в несколько этажей, и только благодаря неведомому богу еще не обвалились от старости и не погребли под себя хозяев вместе с завсегдатаями и редкими постояльцами. Наркоманов, воров, шлюх, скупщиков, краденого и другого отребья было не жаль. Про рыбаков воздушный маг приказал себе не думать. Предстояло большое дело, от которого зависела его судьба. И, возможно... А вот об этом он думал последние часы почти постоянно. Свобода. Ради свободы он мог закрыть глаза на многое. В том числе и на ненужные, в общем-то, жертвы. Гарон Элмарот, перед тем, как отправиться на холм призраков, хоронить свою дочь, пообещал Кархину освободить Атус. Иногда, чаще всего в полдень, когда практически нет теней, маг воздуха не только видел их черными, грязными нитями, тянущихся на многие сотни метров к барону, но и чувствовал их в себе, как они идут, через сердце по сосудам к шее, оплетают и сжимают ее. Не сильно, но так, чтобы он понимал, кто на самом деле здесь хозяин. Часто Кархин жалел, что дал связать себя с игроком, но с другой стороны, барон оказался не таким уж и плохим хозяином. Даже не стал связывать себя с семьей Олата. Просто дал каждому метку неприкосновенности. Белый круг, в центре которого скалился свирепый лесной сикач. И трех телохранителей, тоже из NPC. Отличных мечников. Жаль, что их пришлось убить. Жена, сама того не зная, зачем ей лишние волнения, дала им яд в кувшине с вином. Они долго мучились. Кархин не был садистом, но по-другому было нельзя. Иначе Дюшейн не взял с собой за переправку детей жены мага воздуха за пределы Энрелла. Послышались недовольные крики, детский плач. Захлопали дверьми, раздался звон разбитого стекла. Недалеко заполыхало. Прямо ярким солнцем почти невидимое пламя резко поднялось вверх, но сразу опало. Это стали действовать солдаты барона. Потребовалось достаточно много времени, прежде чем поток жителей потянулся к берегу. Многие противились и пытались ускользнуть, но мечи, которыми солдаты били плашмя, используя их вместо дубинок, возвращали их на путь истинный. Несколько подстреленных и убитых добавляли покорности и благоразумия. Цокот копыт и речь приближающихся игроков Кархин услышал первым. Жестами показал солдатам и магам, чтобы те спешили. Люди барона поняли. Мечи перестали быть просто дубинками. Полилась кровь. Но это дало желаемый результат. Вскоре река у полуразрушенной пристани наполнилась барахтающимися людьми. Их было немало. Где-то под 300. Вместе с ними оказалось с десяток полуэльфов, парочка гномов и один здоровенный даже для своей расы орк. Из-за поворота показались всадники. Это был барон с охраной. Геймеры. Не все те, что были на холме призраков, но многие шли за ним. Через несколько минут Гарон Элмарот оказался возле своей слуги, наклонился в седле, произнес. «Ты хорошо потрудился, Кархен, и заслужил награду. И я дам ее тебе. Но сначала ритуал». «Как скажете, господин». Поклонился Олот. Гарон Элмарот спешился, взял притороченный к седлу боевой топор, специально для этого взятый из Черной крепости, и, положив его себе без особых усилий на плечо, медленно пошел к реке. Берег в некоторых местах обвалился, и потому он выбрал более-менее пологий спуск у рыбацкого причала, невыносимо воняющего тухлой рыбой и водорослями. Барон вошел в Саенну, так что ноги по щиколотку оказались в воде, в темно-грязном иле. Глубоко вздохнул, снял с плеча топор, размахнулся и с силой бросил его, словно он вдруг оказался ему совершенно не нужен. Люди в реке заволновались, несколько женщин закричали. Там, где должно было упасть оружие, началась давка. Все хотели быть как можно дальше от смертоносно опасного снаряда. Но топор так и не упал в воду, застыв над самой поверхностью, буквально на расстоянии ладони. Странно, Олот раньше не обращал на него особого внимания, хотя топор висел на стене в покоях барона у всех на виду. Теперь же детали словно сами бросались в глаза, будто до этого он все время находился в тени. Сейчас же вовсю сиял при ярком свете солнца. Тяжелый двуручный, односторонний, с клевцом на обухе, с рукоятью из темного дерева, с дугообразной гардой для защиты рук. Да, он притягивал внимание. Когда он все-таки упал в воду, Кархен не заметил, только услышал тяжелый плеск, а следом за ним раздался вой. Выли NPC, те, что были в реке. Задирали головы вверх, старики, дети, женщины, все. И выли. В почти сотню глоток. Будто это были уже не люди, а волки. Целая стая волков. Один из них был к магу воздуха ближе всех. Полуголый, татуированный до черноты. Худой до выдающихся вперед ребер. Олот видел боль и безумие в его глазах. На губах кровавую пену и нижнюю челюсть, дергающуюся вниз и вверх, как заведенную. А потом он стал рвать себе. Впивался зубами в собственную плоть, вырывал большие куски, выплевывал их и снова принимался за дело. Пальцами вцепился в волосы, в глаза, стал проникать внутрь глазниц. И не переставал выть. Кархен с усилием отвел взгляд, но рядом происходило то же. Люди увечили сами себе, старались убить, принести в жертву. Маг сам того не желая сделал шаг назад, подальше от воды, которая медленно окрашивалась в красный цвет. К горлу подступил тошнотворный комок, но он сумел сдержаться. А вот несколько солдат и геймеров, пришедших вслед за бароном, сдерживаться не стали. Лишь один человек был спокоен, стоя в багровой от крови реке. Гарон Элмарот, комендант Черной крепости. Вой оборвался, жертва была принесена. То, что произошло дальше, Кархен даже не мог и вообразить. Тела стали распадаться, поверхность реки покрылась отвратительной на вид пленкой, которая начала растягиваться, увеличиваясь в размере все быстрее и быстрее, пока не заполнила всю видимую часть реки. Ее не сносило течением, ветер не поднимал на ней ряби. Создавалось ощущение, что она душит Саенну. Медленно, наслаждаясь ее неспособностью справиться со своим мучителем. Пленка треснула внезапно. Кархен буквально услышал вздох освобождающейся реки, и из воды стали появляться корабли. Большие, длинные, одномачтовые, с большим прямоугольным багровым парусом. Сейчас приспущенным. Вдоль низких бортов располагались щиты, со щитов скалились разъяренные черные волки. Резная волчья же голова украшала каждый нос каждого судна. Молчаливые воины, склонив головы, стояли на палубах. Они ждали. Первым пошел навстречу кораблям барон. Тяжело, шаркая, загребая руками, при каждом шаге проваливаясь все глубже и глубже выл, пока не поплыл, неуклюже, словно медведь. За ним потянулись другие игроки. Один за другим геймеры медленно, словно во сне, вступали в реку. Сначала шли, а затем начинали плыть к суднам, команда которых терпливо ждала новоиспеченных пассажиров. Исход из Энрейла, города двух крепостей, тех, кто пришел с другой стороны, начался.